Усть 1404 414 Магис 1049 1049 970 Йотпг. Торт «Шоколадная смерть» Джеймса Поттера. HTTPS кондитер Анлини Ситис XND 11 ПС 7 FXN 80 Сих Филис Ноди Цеки 54 Яцф 84 F0 Лив D6 Халавиин Цекис Халавиин Гравияр Цеки 1011 ЛГН Йотпг. Куклы спящий Гарри с соской и сменным подгузником. HTTP Media Tumblr Com Tumblr LP 0 Quox 9 JS 1 CX C JPG. HTTPS 019 Radical RU и 643 1509 40 48 ЕС 70 D3 от 8 JPG. Лили, Джеймс и Гарри. HTTP Авторме Инк Поимс 1568 Бабби 62 БЦ 2750 Е3 ФБ 06832 А33 С12 С1 ЕПЕК. HTTP Статиц Диарыру Усердир 6360 636 0096 46

397 Нев Примарк Флагшип Стори Ин Оксфорд Стрит Лондон Сксы 397 ЙПГ. Автору на кофе, музу на печеньке. HTTPS Money Яндекс.ру 4100140571271793. Глава 33, в которой герой проявляет чудеса терпения, а затем и красноречия.

Нужно, чтобы она отсюда убралась, и как можно скорее. Понимаю, вздохнул я, вот еще и этого мне не хватало для полного счастья. Значит, придется как-то Марш отваживать от визитов сюда. И я поднялся с кровати и взглянул на дом мисс Фиг. Окна его по-прежнему были темными, значит, старая скрипка все еще в больнице. Ты куда? Спросил Томми. Не спускайся вниз, не надо. Не бойся, я пойду котиков покормлю, ответил я, может и придет еще что-нибудь в голову. На самом деле мне уже пришла в голову одна мысль, может удастся договориться с князлами. Дамы традиционно посещают королевские скачки в Аскоте только в шляпках, причем самых причудливых фасонов. Комментарий к глава 33, в которой герой проявляет чудеса терпения, а затем и красноречие шляпки на королевских скачках в Аскоте. Шляпка тетушки Марш. Глава 34, в которой герой все-таки участвует в разборках. На самом деле, мне уже пришла в голову одна мысль. Может удастся договориться с князлами, если они немного подостают злыдня, а злыдня тетушка Марш очень любит. Может она соберет вещички и уберется отсюда пораньше, в идеале, вообще завтра с утра. Нет, этот идеал недостижим, она не уедет, пока не убедится, что Вернон меня примерно наказал. С другой стороны, мне не то, чтобы ее жаль, но я понимаю, что вся стервозность и злобность Марш не от хорошей жизни. Живет одна, из близких существ. Только собаки, для замужества, возраст уже не тот, да и кто ее замуж возьмет, с такой-то внешностью. Любимый брат явно больше о своей семье думает, хоть и терпит сестрицыны закидоны, только и радостей, невестку потроллить да над нелюбимым племянником поиздеваться. К тому же этот племянник вызывает негативные чувства сам по себе. Ну да, Марш же не знает, что была волшебницей, хотя, все ее жизненные трудности ее же редкостной подлючести не извиняют. И если Томми говорит, что Марш представляет для меня угрозу, ему стоит поверить и не пытаться примириться со злобной теткой, может выйти себе дороже. А значит, к князлам. Я высунул нос из своей комнаты и прислушался. Наверху было тихо, Вернон и Марш довольно мирно переговаривались в гостиной, так что я пробормотал. Экс нихила, нихилфат. Еще одна древнеримская примочка от Секстуса, которую я освоил пару дней назад. Эта фразочка, если произнести ее особым образом, а в конце щелкнуть пальцами, делала того, кто ее произносил, невидимым и неслышимым как минимум на час. Отменялось это заклинание той же фразой, только слова произносились в обратном порядке, и щелчок пальцами следовал не в конце, а в начале. Работает прекрасно, уже убедился. Так что я запечатал дверь коллапортусом и потихонечку стал спускаться по лестнице. Проходя мимо гостиной, я услышал обрывок разговора Вернона и Марш. «Отдай мальчишку в приют, Вернон, этот гаденыш плохо влияет на Дадли», – ворчала Марш. «Не придумывай, Марш, он – племянник Петуньи. Мы не можем просто так отдать его», – отозвался Вернон. «Петунья то, Петунья сё», – фыркнула Марш. «Ты слишком балуешь свою драгоценную женушку, а вот она тебя так не ценит». Марш устало вздохнул Вернон. «Когда ты уже прекратишь цепляться к Петунье? Она прекрасная хозяйка, замечательная жена и хорошая мать. Я понимаю и ценю все, что ты для меня сделала, но не лезь в мою семью. Оставь Петунью в покое. Я женатый человек. Смирись с этим, Марджи, и всем нам станет легче. А Воа верно наказывается не дурак, прекрасно весь расклад понимает. Но, видно, и у него понималка кончается. Не дави на него, Марш, а то ведь последнего близкого человека потеряешь. С кем тогда останешься? Со злыднем, хотя вроде у нее в каноне поклонник был, какой-то полковник в отставке. Видимо, не наступило еще это время. Или здешняя Марш стервознее канонной, с моей точки зрения, так оно и есть. Но кто их знает, английских полковников в отставке? Ты прогоняешь меня, Вернон? Спросила Марш после паузы. Какая-то часть меня чуть не завопила. Да, да, гони ее, Вернон, пусть катится. Увы, я прекрасно понимал, что это невозможно. Ох, как все запуталось. Интересно, как будет выпутываться Вернон. Марш, вздохнул Вернон, ты моя единственная любимая сестра. Как я могу тебя прогнать? Не цепляйся к Петунье, она моя жена и мать моего сына, и я не собираюсь рушить свой брак. И мальчишка, Марш, ради всего святого, ему 8 лет, не надо его обижать. Что бы ты сказала, если кто-то отозвался о наших родителях в таком тоне, как ты об его родителях? Наши родители были святыми людьми, всхлипнула Марджори. О них никто не может сказать ни одного плохого слова, а он не помнит своих, ответил Вернон. Какими бы они ни были, пусть думает о них хорошо. Они мертвы, Мардж, а мертвые всегда правы. Давно ли ты так заговорил, братец? Ехидно спросила Мардж. Еще недавно ты ненавидел мальчишку так же, как и я. Верно, отозвался ее собеседник. Но я много думал и понял, что был неправ. Знаешь, с тех пор, как мы стали лучше относиться к Гарри, он практически не доставляет проблем. Да и Дадли стал лучше учиться, боксом вот занялся. Прекращай свои придирки, Мардж, к тому же твой поступок за ужином, это уже ни в какие ворота натравить собаку на ребенка. Ты понимаешь, что если Гарри пожалуется в школе на плохое обращение, у меня будут большие неприятности. Мардж, тебе нужно сменить обстановку, съездить в санаторий. Ты нуждаешься в помощи, я готов оплатить твое. Хочешь сказать, что я сумасшедшая? Начала повышать голос Мардж. Конечно, нет, сестричка, добрым голосом ответил Вернон. Просто у всех бывают трудные времена, слушал бы и слушал. Нет, Вернону мой амулетик тоже явно на пользу пошел, и разум проклюнулся, и логика. Впрочем, он и так был далеко не дурак, дурак бы не стал владельцем фирмы, это ж не только прибыль, но и геморрой немалый, учитывая английское трудовое законодательство. Недалекий самодур, каким часто изображают Вернона, просто разорился бы в первые полгода. Конечно, он не ангел, но и не тварь последняя. Нормальный мужик, слегка подвинутый на собственной нормальности. Сейчас, когда нет прямого ментального воздействия, это вполне себе заметно. А вот Мардж, с ней сложнее. Не знаю уж, кто или что лишил ее магии, но психику эта женщина повредила капитально. Похоже, она даже не слышит вполне логичных слов брата. Да, прав Томми. Так просто эту ситуацию не разрулить. Но извините, мисс и мистер Дурсль, мне пора. Я осторожно покинул дом и отправился к дому мисс Фиг. Кошачья банда была на месте, корм съеден, лотки переполнены. Вот ведь вредины, все равно на улицу ходит, но лотки как не пометить, святое дело же. Привет, кисы. Поздоровался я, отменив заклинание. Князлы на это откликнулись дружным. Мряв, голодные? Продолжил я конструктивный диалог. Муа, мруа, ответил разноголосый хор, а их вожак, мистер Лапка, подошел ко мне и требовательно ткнулся головой в ногу, а потом поднял на меня хитрющие желтые глаза и пробасил: мруа, муа, сейчас, сейчас, отозвался я и отправился привычным уже маршрутом на кухню. Корм я в миске разложил, воды налил и, пока князлы дружно уничтожали хрустящие подушечки, отыскал в кладовке большой мешок с гранулами для лотков и поменял в них благоухающее содержимое на свеженький наполнитель. Князлы к тому времени уже покончили с ужином, и я насыпал им вторую порцию, пояснив мистеру Лапке: «Это на завтра, мало ли, прийти не сумею». «Уумф», удивился мистер Лапка. «К дяде и тете в гости тетя Марш приехала», — бесхитростно пояснил я, — «и злыдня с собой привезла». «Помните злыдня? Это ее бульдог. Муа!» Издали боевой клич князлы, подняв хвосты трубой. Видимо, невоспитанный собакин их достал. «Ладно, куем железо, пока горячо. Мистер Лапка», — проникновенно сказал я, — «а вы можете выполнить одну мою просьбу?» «Мя!» — вопросительно взглянул на меня князл. «Скажите, вам нравится злыдень?» «Муф!» — возмутился мистер Лапка. «Ты идиот!» — явственно читалось в хитрющих желтых глазах. «Вот и мне не нравится!» Сокрушенно вздохнул я, а тетя Марш его очень любит, и если ему здесь будет нехорошо, то она уедет и его с собой заберет, понимаете, и вам будет хорошо, и меня лишний раз никто не обидит. Муа, вальяжно протянул мистер Лапка, а в глазах остальных князлов загорелся огонек предвкушения. Действительно, умные животные, и способны превратить жизнь злыдня в сущий ад, так что тетушка сама уберется во свояси. И еще, мистер Лапка, прошептал я, мне не хотелось бы, чтобы мисс Фиг, ваша хозяйка, знала о нашем договоре. А с меня лучшая говяжья вырезка, если все пройдет, как надо. А что, деньги у меня теперь есть, а помощь надо поощрять. Вряд ли мисс Фиг своих котиков вырезкой кормит, не те у нее доходы. И опять мистер Лапка меня понял. Сначала он пренебрежительно фыркнул в сторону портрета мисс Фиг, типа, кто хозяйка? Она, это мы здесь хозяева, а она, наша служительница. А потом он басовито замурчал и, вспрыгнув на спинку кресла, потерся об мою щеку холодным носом, добавив, мимит, мясо, улыбнулся я, погладив Кнезла по пушистой шерстке. Обязательно будет, мрееу, закончил наш разговор довольный Кнезл, и я, распрощавшись с кошачьей гоп-компанией, отправился во свояси, снова пробормотав, экс нехило, нехилфат. Прежде, чем вернуться в свою комнату, я ненадолго задержался в саду, отыскал бутылку с распылителем, заныканную в альпийской горке, и старательно опрыскал бортики клумб. К утру запах станет слабым и практически незаметным для человеческого обоняния, но не для собачьего. Злыдень близко к клумбам подойти не сможет, так что петунья на цветочке в безопасности. А если злыдень прекратит пакостить на клумбах, что он будет делать? Правильно, отправится лазить по окрестностям и рыться в мусорных баках. Там-то его котики мисс Фиккой встретит, надеюсь. С этим позитивным настроем я отправился спать. Завтра у нас генеральная репетиция, а через пару дней премьера «Красной шапочки». Естественно, Дурсли придут, как и все остальные родители, так что сыграть надо идеально, буду продолжать лепить образ хорошего старательного мальчика. А если учесть, что я еще и костюмы придумывать и шить помогал, думаю, мисс Трамблет отметит, она тетка справедливая. Уже засыпая, я подумал, что как бы то ни было, а мою нынешнюю жизнь трудно назвать скучной. Утро прошло относительно спокойно, хотя бы потому, что Марш не появилась к завтраку. Точнее, она встала рано утром, прогулялась со злыднем на поводке в парк, поскольку во дворе милый песик прогуливаться отказался, а потом отправилась досыпать. Вернон, явно чувствующий себя неловко, сказал мне, «Гарри, тебе нужно поработать в саду после школы, так что после уроков не задерживайся». «Простите, мистер Дурсль, но я вынужден буду задержаться», — ответил я. «Сегодня у нас генеральная репетиция, так что мы с Дадли задержимся вместе, а потом поработаю, да». «Я так понимаю, мисс Дурсль, важно видеть, что вы меня наказали, Гарри». Начал было Вернон, но потом как-то сдулся, вздохнул и сказал, «Просто сделай все, как велено, хорошо». «Пап», — возмутился Дадли, — «Гарри вообще не виноват. Эта тетя Марш начала обзывать его родителей, а потом злыдня на него натравила. За что ты Гарри наказываешь? Накажи тетю Марш, Дадли Дурсль, помолчи», — сердито сказал Вернон. «Тебя это не касается». Дадли надулся и стал до ужаса похож на отца, он явно хотел что-то возразить, но я толкнул его ногой под столом и предостерегающе сдвинул брови. Вот только ссор в семье Дурсли из-за меня не хватало. Дадли запыхтел, как ежик, но моему невербальному предупреждению внял. А Петунья совершенно неожиданно достала из холодильника остатки вчерашнего торта и положила по небольшому куску Вернону, Дадли и мне. «Сладкое успокаивает», — невозмутимо пояснила она. «Нет, Петунья растет в моих глазах все больше и больше. Школьный день и репетиция прошли спокойно, за исключением нехороших взглядов, которые искоса кидала и на меня, и на Дадли Никмэннинг. Похоже, ему всякое лыко в строку. Как бы ни свихнулся мальчик, но бог с ним, с его душевным здоровьем, об этом пусть его мама-папа заботится, главное, чтобы это не вылилось в пакости мне или Дадли. Не нравится мне этот мальчик, ой как не нравится, но в остальном Ник вел себя вполне прилично, ни к кому не цеплялся, а нас с Дадли вообще обходил чуть ли не по дуге. Дадли же постепенно вливался в нашу компанию и чувствовал в ней себя вполне хорошо. Дети во всяком случае... Большинство детей – существа отходчивые, так что и Клара, и Ларри, и Дик, и Сурия приняли Дадли вполне мирно, увидев, что мы нормально общаемся. А вот Ник остался в одиночестве, Пирс Палкис все еще был наказан, а больше с ним никто в классе не горел желанием общаться. Но во всяком случае, отрепетировать это нам не помешало, мисс Трамбль была довольна, никто из зверюшек текст не забыл, заключительную песню успели, попадая в ноты, а танец – в такт. В костюме оленя я был просто неотразим, как выразилась Клара, во мне точно есть что-то оленье. Я в ответ только хмыкнул, знала бы моя одноклассница, насколько права, половина генов у меня точно оленя. После репетиции мы отправились домой, Дадли предстояли занятия в его секции, а мне – работа в саду. Правда, Дадли, которому не давало покоя новообретенное чувство справедливости, рвался мне помочь, но я ему ненавязчиво напомнил, что он пропустил одну тренировку, когда ездил со мной на соревнования. Дадли вздохнул. Оставлять меня в саду, поблизости от Марши Злыдня, ему не хотелось, а мне не хотелось, чтобы он встревал в эти разборки, как ни крути, хамка Мардж для него все-таки родной человек.